Старик ушел, ведомый под локоть дамой. Ларри сидел и смотрел им вслед. «Какая жалость», — подумал он, — «а то действительно бы шофером на дальние рейсы. День и ночь за рулем, дорога навстречу, люди, машины. Козак рядом — это обязательно, чтобы козак был рядом». Эта картина прокрутилась перед глазами так ярко, что он даже почувствовал запах горячего мотора и дорожной пыли и услышал шлепки, разбивающиеся о стекло саранчи. Надо было двигаться к аттракциону. Было уже без 15:05. Когда Ларри обогнул отель и вышел на рыночную площадь, он понял, что что-то случилось. Народ толпился неподалеку от аттракциона, и там же стояли две полицейские машины. Ларри подошел поближе. Несколько полицейских разгоняли толпу, кричали: «Расходитесь, расходитесь, господа, не мешайте расследованию!» Им удалось освободить от людей круг метров 20 в диаметре. Посредине круга лежал на земле человек, и хотя он лежал лицом вниз, Ларри сразу понял, это был Ник. Рядом с ним стояли полицейский офицер, жандармский офицер и двое из оккупационной администрации. Полицейского офицера Ларри знал. Он протиснулся к нему, сказал, что, кажется, знал погибшего и просит разрешить провести опознание. Офицер пристально посмотрел на Ларри и разрешил. Ларри подошел к трупу, наклонился, потрогал голову. Это, конечно, и был именно Ник. Ник, убитый выстрелом в спину и затылок. Пуля прошла через глазницу, и вместо глаза пузырем выпирал черно-багровый сгусток. «Слушаю вас», — сказал полицейский офицер. «Это Николас Аллан Кентана, рождение 1926 года. Место постоянного жительства и рода занятий не знаю. Видел его сегодня, 3 часа тому назад». «Откуда вы его знаете?» — спросил офицер. «Были вместе на фронте. Потом изредка встречались. Если не считать сегодняшнего дня, то последний раз года 2 назад». «А что было сегодня?» «Да ничего не было. Он пришел ко мне после выступления, хотел о чем-то поговорить, но я был выжат, как лимон. Он побыл немного со мной и ушел. Немного, кажется, обиделся, но я ничего не мог, не говорить толком ничего». «Но о чем-то он говорил?» «Нет. Он понял, что я гибон гибоном, ну и... Он хотел зайти завтра вечером». «Зайти? Откуда?» «Он не сказал, где остановился». «Какие у вас были с ним отношения?» «Приятельские. Не слишком тесные, но хорошие». «Отчего вы думаете, он шел к вам снова?» «А он шел ко мне?» «Уверен в этом. Он вышел из отеля и очень быстро, почти бегом направился сюда. И какой-то мотоциклист подъехал к нему сзади и выстрелил». «Так почему он шел к вам?» «Не знаю». «Он не собирался сегодня? Мотоциклиста поймали?» «Где там? Чем он, по-вашему, занимался?» 2 года назад он начинал заниматься журналистикой. А что он делает сейчас?» «Делал, извините». «Новая мода журналистов убивать?» «Хорошо, хоть не полицейских». «Убивать полицейских — это мода будущего сезона», — сказал Ларри. «Не надо так шутить», — сказал офицер. «Я не шучу», — сказал Ларри. «Я прогнозирую». «Вы серьезно?» «Боюсь, что да». «А где вы были сами с 4 до 4:30? «Гулял», — сказал Ларри. «Но алиби у меня есть». «Я вас не подозреваю». «Спасибо». Офицер посмотрел на Ларри и еле заметно усмехнулся. «Вы оказали помощь следствию», — сказал он. «Благодарю вас». «Нам надо занести показания в протокол. Не пройдете ли со мной в машину?» «Пойдемте лучше в помещение», — сказал Ларри. «Там удобнее». Они составили протокол опознания. Ларри подписался, и офицер ушел, еще раз поблагодарив его за помощь следствию.